Глава 32. Тишина, напоминающая воскресный день. Меня принимают за другого. Не вывернешься. Трудная дилемма. Когда я подошел к плантации, меня поразила царившая там тишина, которая напоминала торжественную тишину англиканского воскресного дня. Погода была жаркая и солнечная, все рабочие ушли в поле, а в окрестностях самой усадьбы слышалось в воздухе единственно только легкое жужжание жучков и мух. Это жужжание заставляет человека еще сильнее чувствовать свое одиночество. Кажется, будто кругом все давно уже вымерло. Если веяние легкого ветерка пронесется в листве, оно еще более обостряет грустное настроение. Действительно, тогда кажется, будто слышишь таинственный шепот давным-давно умерших людей. И при этом невольно приходит на ум, что они беседуют друг с другом именно о тебе. В конце концов, у бедняги, прислушивающегося к таким звукам, возникает желание умереть для того, чтобы раз и навсегда с ним было бы уже все покончено. Маленькая хлопковая плантация Фелпса походила как две капли воды на все остальные. Пространство приблизительно в 2 акра обнесено было изгородью из жердей и снабжено перелазом из сколоченных в землю чурбанов различной вышины, подобранных так, чтобы они образовали в совокупности нечто вроде лестницы, помогавшей удобно лазить через забор. Особы прекрасного пола пользуются в здешних краях такими перелазами также и для того, чтобы сесть на лошадь. В огороженном пространстве виднелись кое-где места, поросшие тощей поблеклой травой, но большая его часть была совершенно обнажена и обладала ровной гладкой поверхностью, лоснившейся, как старая потертая шляпа. Внутри находился большой двухэтажный бревенчатый дом для белокожих. Бревна эти были обтесаны, а швы между ними законопачены и замазаны глиной или же известью, и время от времени, вероятно, белились. Кухня, срубленная из бревен, сообщалась с домом широкой, длинной, крытой галереей. К кухне примыкала сзади бревенчатая коптильня для окороков. По другую сторону коптильни тянулись 3 маленькие бревенчатые хижины для негров. Кроме того, имелась еще маленькая избушка, стоявшая отдельно, далеко позади, у самого забора. Возле нее находились кое-какие пристройки, а именно сарайчик для золы и большой маловаренный котел. У кухонных дверей стояла длинная скамья с ведром воды и ковшом. Там же спала собака, лениво растянувшись под палящими солнечными лучами. По соседству дремало еще несколько собак. В стороне оттуда, в одном уголке, росли 3 или 4 тенистых дерева. Там же, возле забора, я заметил несколько кустов смородины и крыжовника. Далее за забором уже тянулся сад и баштан с арбузами. За баштаном была хлопковая плантация, которая, в свою очередь, примыкала уже к лесу. Обойдя кругом, я перебрался близ сарайчика для золы через задний перелаз и направился к кухне. Пройдя немного вперед, я услышал глухое жужжание прялки, которое попеременно то усиливалось, то ослабевало. Я ощутил тогда совершенно сознательное желание умереть, так как этот звук производит, по крайней мере на меня лично, самое удручающее и безотрадное впечатление. Я шел, так сказать, прямо наобум, без всякого определенного плана, полагаясь на то, что провидение вложит мне в уста в надлежащую минуту подходящие слова. Я заметил, что оно всегда это делает, если только я ему не мешаю. Когда я был приблизительно уже на полдороги к кухне, собаки одна за другой начали просыпаться и выходить ко мне навстречу. Я, разумеется, остановился, глядел на них и стоял совершенно смирно. Они, в свою очередь, подняли жесточайший скандал. 15 минут спустя я изображал уже из себя как бы ступицу колеса, спицами которого являлись собаки. Штук 15 псов собрались вокруг меня, выдвинув по направлению ко мне свои носы и шеи. Все они немилосердно лаяли и завывали, причем число их все более возрастало. Беспрерывно из-за углов и заборов являлось к ним на подмогу свежее подкрепление. Бешеный лай собак вызвал, наконец, из кухни негритянку со скалкой в руке. Она принялась кричать: «Пошел прочь, тигр! Куш, спот! Убирайте всякое. Вслед за тем она принялась обрабатывать ближайших собак скалкой, так что они с визгом обратились в бегство, остальные последовали за ними. Спустя мгновение добрая половина собак вернулась ко мне, помахивая хвостами и обнаруживая таким образом желание со мной подружиться. Собак, собственно говоря, животное очень хорошее и доброе. За взрослой негритянкой вышла маленькая девочка и двое маленьких мальчиков, тоже негритят, в одних рубашках из грубого небеленного миткаля. Придерживаясь за платье матери, они по обыкновению такой детворы застенчиво глядели из-за материнской юбки на меня. Почти тотчас же выбежала из дома белокожая хозяйка, дама, лет 45 или 50 с непокрытой головой, с веретеном в руке. За нею следом прибежали маленькие белокожие ее дети, державшие себя совершенно так же, как и маленькие негритята. Улыбаясь самым радушным образом, она воскликнула: «Наконец-то ты приехал! Надеюсь, что это ты?» Не успев хорошенько обдумать, я ответил на этот вопрос: «Точно так, сударыня!» Она схватила меня в объятия и крепко прижала к груди, а затем уцепилась за обе мои руки и принялась их пожимать. Слезы выступили у нее на глазах и заструились по щекам. Но она все-таки не могла успокоиться, а продолжала обнимать меня и трясти за руки, повторяя: «Я думала найти у тебя больше сходства с твоей матерью, но, клянусь Богом, это для меня совершенно безразлично. Ты не поверишь, как я рада тебя видеть. Я, кажется, готова была бы съесть тебя живьем от радости. Дети, это ваш кузен Том. Поздоровайтесь же с ним, наконец!» Вместо того, чтобы здороваться со мною, дети, потупив головки, засунули себе пальчики в рот и спрятались за мамашей. Она продолжала скороговоркой: «Лиза, поторопись-ка изготовить скорее моему племяннику горячий завтрак. Быть может, впрочем, ты успел уже позавтракать на пароходе?» Я счел долгом подтвердить это предположение. Тогда она устремилась к дому, ведя меня за руку и таща за собой на буксире детей, уцепившихся за ее платье. Когда мы вошли в дом, хозяйка усадила меня на дырявое кресло, а сама уселась передо мной на маленьком деревянном стуле и, держа меня за обе руки, сказала: «Ну, теперь я могу, по крайней мере, вдоволь на тебя наглядеться. Клянусь Богом, я давно томилась этим желанием, и, наконец-то, оно исполнилось. Мы ждали тебя здесь уже денька два. Что именно тебя задержало? Быть может, пароход стал на мель?» «Точно так, сударыня». «Какая я для тебя сударыня? Называй меня просто тетя Салли. Где же именно он сел на мель?» Я не знал, что ей на это ответить, так как мне было неизвестно, шел ли пароход вверх или вниз по течению. В таких случаях зачастую выручает инстинкт, подсказывающий мне, вообще говоря, довольно верно. На этот раз он подсказал мне, что пароход должен был прийти с верховьев реки. Этого оказалось, однако, недостаточным, так как я не знал наиболее опасных отмелей. Мне предстояло или изобрести новую отмель, или же забыть название той, на которой засел пароход. Или в это время у меня блеснула новая мысль, которой я немедленно же и воспользовался. «Мы не особенно долго сидели на мели, тетушка», — сказал я. «Нас задержал взрыв крышки и парового цилиндра». «Ах, какой ужас! И никто у вас не пострадал?» «Никто. Убило всего только одного негра». «Это еще очень хорошо. Подобные взрывы не всегда кончаются так благополучно. В третьем году на Рождестве твой дядя Фелпс ехал из Нью-Орлеана на старом пароходе «Лалларук». Там тоже взорвало крышку парового цилиндра и при этом изувечило человека так, что он, если не ошибаюсь, умер от ран. Твой дядюшка знал в Баттон-Руже семью, которая была хорошо знакома с его родственниками. Да, теперь я припоминаю, что он и в самом деле умер. У него сделалось омертвение, так что пришлось прибегнуть к ампутации, но и она его не спасла. Да, это было омертвение, или, собственно говоря, Антонов огонь. Бедняга весь посинел и умер в надежде на блаженное воскрешение к вечной жизни. Говорят, что стоило в самом деле поглядеть на то, как он умирал. Твой дядя за последнее время каждый день ездил в город, чтобы тебя встретить. Он и теперь уехал всего лишь час тому назад, и я каждую минуту жду его возвращения. Ты должен был встретиться с ним на дороге. Это пожилой уже мужчина. Ты...» «Нет, тетушка Салли, я ни с кем не встретился. Пароход прибыл как раз на рассвете. Оставив багаж на пристани, я принялся осматривать город и окрестности, чтобы как-нибудь убить время, так как не хотел прийти сюда с позаранку. Я вышел к вашей усадьбе уже из лесу и пробрался в нее, если можно так выразиться, с заднего хода. Кому же ты сдал багаж? Никому. Да ведь его украдут, дитя мое. Я его так припрятал, что не украдут. Как же тебе удалось так рано позавтракать на пароходе? Вопрос этот был довольно щекотливого свойства, но я все-таки изловчился дать на него удовлетворительный ответ. Капитан, зная, что я здесь высажусь, посоветовал мне закусить, прежде чем сойду на берег. Он сам свел меня в буфет, где завтракали служащие, и накормил там досыта. Я чувствовал себя до такой степени не в своей тарелке, что положительно был не в силах слушать с должным вниманием болтовню словоохотливой тетушки Салли. Внимание было у меня все время сосредоточено по преимуществу на ее детях. Мне очень хотелось отвезти их куда-нибудь в сторонку и порасспросить, чтобы выяснить себе таким образом, за кого именно меня принимают. Намерение это было, разумеется, очень благоразумное, но мне никак не удавалось его выполнить. Госпожа Фелпс продолжала говорить безостановочно. Оказалось, что это обстоятельство было для меня еще очень благоприятным, но я сообразил это лишь после того, как она вздумала произвести маленькую перемену фронта. Мороз пробежал у меня по спине, когда она совершенно неожиданно воскликнула. «Хороша же я, однако, нечего сказать. Я тараторю, словно заведенная машина, и говорю все сама, вместо того, чтобы расспросить тебя про то, как поживают у вас все дома, что поделывают Сит и все остальные. Вот что, голубчик, я теперь приостановлю маленько говорильную мою машину, а ты пусти в ход свою. Расскажи мне решительно про всех и каждого, как они поживают, что делают, что поручили мне передать. Вообще рассказывай, голубчик, про все, что тебе придет в голову». Я убедился, что попал в совершенно безвыходное положение, и что все мои старания высвободиться оттуда будут совершенно бесцельными. Правда, что до последней минуты мне как будто везло, но теперь я положительно сел на мель. Все попытки сняться с нее могли бы только еще более мне повредить. Мне приходилось просить пощады. Я решил уже в своем уме, что при существующих условиях выгоднее всего будет сказать чистую правду. И раскрыл уже рот, когда вдруг тетушка проворно схватила меня за плечи и, энергично подталкивая, спрятала за кроватью. «Вот он уже возвращается», — воскликнула она. «Нагни, душечка, голову пониже. Вот так, довольно. Он тебя теперь не увидит. Смотри, только сиди там смирно и не показывайся раньше времени. Я маленько над ним подшучу. Вы, детки, тоже молчите». Я, очевидно, теперь попался. Было, однако, совершенно бесполезно затевать самому скандал. Благоразумнее всего казалось мне сидеть смирно, рассчитывая как-нибудь укрыться от неизбежного громового удара. При входе пожилого джентльмена в комнату я мог окинуть его взглядом, а затем кровать скрыла его от меня. Госпожа Фелпс тотчас же бросилась к мужу и спросила: «Ну что, он приехал?» «Нет», — ответил ее супруг. «Праведный Боже, что же такое с ним случилось?» «Не могу себе этого даже и представить. Признаться, его отсутствие меня порядком тревожит». «Только-то? А я ведь просто-напросто с ума схожу от беспокойства. Знаешь ли что, он непременно приехал, а ты, мой милый, как-то с ним разминулся. Я в этом убеждена. Мне это твердит внутренний голос». «Нет, Салли, это невозможно. Мы никоим образом не могли разминуться друг с другом. Надеюсь, ты знаешь это и сама». «Ах, дорогой муженек, что скажет на это сестрица? Том должен был давно уже приехать. Ты как-нибудь его проглядел? Он...» «Душечка, зачем ты меня мучаешь, когда я уже и так чувствую себя встревоженным? Я положительно не знаю, что делать. Не понимаю, отчего он так долго задерживается, и вместе с тем не смею сознаться, что меня просто берет ужас. При всем том, нет никакого основания надеяться, что он уже приехал, так как мы непременно бы тогда встретились. Нет, Салли, это ужасно, и даже более чем ужасно. Наверное, с пароходом приключилось какое-нибудь несчастье». «Ах, Сайлс, что ты такое говоришь? Взгляни-ка в окно на дорогу. К нам, кажется, кто-то идет». Он поспешно устремился к окну, находившемуся у изголовья кровати, и таким образом доставил госпоже Фелпс случай, которого она с нетерпением ожидала. Она поспешно подошла к ногам постели и, дернув меня за фалды, заставила выйти оттуда. Когда господин Фелпс отвернулся от окна, жена его стояла с радостным улыбающимся лицом, раскрасневшимся, словно зарево пожара, держа меня за руку. Надо полагать, что в эту минуту вид у меня был достаточно робкий и смущенный. Пожилой джентльмен с изумлением выпучил на меня глаза и спросил: «Это кто такой?» «Ну а ты как думаешь?» «Я, душечка, ничего сообразить не могу. Кого же я имею честь у себя видеть?» «Томас Сойера, друг мой!» Клянусь всеми чертями, что я, услышав это, чуть не провалился от изумления сквозь пол. В данную минуту некогда было, однако, изумляться и философствовать. Старик ухватил меня за руку и энергично принялся ее трясти. Жена его тем временем прыгала кругом нас, приплясывала, смеялась и плакала. А затем оба они принялись осыпать меня целым градом вопросов о Сиде, Мэри и прочих родичах. Они были вне себя от радости, но эта радость была ничто сравнительно с той, которую испытывал я сам. Мне было известно теперь, кто именно я такой, и я чувствовал себя словно восставшим из гроба. Меня расспрашивали целых 2 часа, и я так усердно отвечал на все вопросы, что язык и челюсти у меня под конец не на шутку устали. К тому времени я успел рассказать про свою семью, то есть про семью Сойеров, больше, чем могло когда-либо приключиться с целой полдюжиной таких семей. Я объяснил также самым обстоятельным образом, что на пароходе, на котором я ехал, взорвало близустье Белой реки крышку парового цилиндра, вследствие чего нам пришлось простоять 3 суток, пока повреждение это не было исправлено. Все шло великолепно, так как тетушка Салли и ее супруг верили всему, что я говорил, как Евангелию. При том же суть дела для них заключалась в том, что пароходу пришлось простоять 3 суток. Если бы я сказал, что промедление было обусловлено поломкой какого-нибудь болта, то они без сомнения нашли бы и это совершенно естественным. Теперь я чувствовал себя с одной стороны великолепно, а с другой испытывал как нельзя более серьезные опасения. Без сомнения, мне было удобно и приятно разыгрывать роль Тома Сойера, но это чувство приятного спокойствия длилось до тех пор, пока не донеслось до меня с реки пыхтение парохода, шедшего вниз по течению. Тогда я сказал самому себе: «А что, если с этим пароходом приедет Том Сойер? Он может войти сюда с минуты на минуту, и прежде чем я успею предупредить его соответственным сигналом, вдруг назовет меня по имени. Нет, это не годится. Не следует этого допускать. Необходимо выйти к нему навстречу и перехватить его по дороге». Ввиду этих соображений я объявил дяде и тетке, что хочу побывать в городе и доставить оттуда свой багаж. Пожилой джентльмен изъявил готовность ехать со мною, но я отклонил его предложение, объяснив, что умею сам править лошадью и не намерен причинять ему лично какого-либо беспокойства.